Ты все продумал, но почему я должна соглашаться на это? Если я потеряю рассудок, то разве моя дочь простит тебя? С презрением спросила она. Нет, конечно. Вопрос в том, узнает ли она, усмехнулся я, положив печать на стол между нами. Почему же вы мне все расскажите? Вы же догадываетесь, что это я специально дважды спас вашу дочь. Я догадывался о том, что крыса нападет в тот вечер, когда погибла библиотекарша, именно поэтому я пришел за своей сестрой Синься. Но получилось так, что я спас и вашу дочь. В дни перед трагедией города Бо, это именно я дал ей денег, тем самым помогая ей поехать, все они не подвергнутся опасности. Также это именно я тот человек, что неоднократно спасал вашу вторую дочь во время трагедии. Это я, Аквилон и Австр, про которых, как я знаю, она много рассказывает и которых ищет. Но по ее словам, они сильные маги среднего уровня ветра, а тебе еще и 19 нет. Как ими можешь быть ты? Спросила она, с еще большим презрением в голосе. Но тогда как погибла команда, которая была на почти на пике среднего уровня? Спросил я, улыбнувшись, чуть выпустив энергию молнии, так что на моей руке появилось пару вспышек, с характерным треском. Ты и правда так силен? С ужасом пролепетала она, осаживаясь в кресло. И даже так, почему я должна тебе все рассказывать? А у вас уже нет выбора. Что так, что иначе я сотру вам память о моем здесь пребывании, спущусь вниз, подожду Линь Юнер, и мы вместе снова сюда подымемся. Вопрос только в том, останусь я с информацией или без ней. Говорил я спокойным, слегка безразличным голосом, отчего по ней пробежали мурашки. Вы так и так потеряете рассудок. Вопрос только в том, поможете ли вы мне или нет. Поможете ли вы тому, кто минимум 3 раза спас жизнь вашим дочерям? Один долг, я должен признать, вы отплатили, а 2 других, но я же могу не говорить этого, ведь так? Усмехнулась она. Если я так и так сойду с ума, то какая мне разница? Я не хочу, чтобы ты победил хранителей и забрал мою дочь. Ты слишком безнравственный парень, я не могу тебе позволить победить, уверенно заявила она, но видя мою ниспадающую улыбку, постепенно ее голос становился все более тихим и неуверенным. Однако вы упускаете то, что не сможете защитить от меня дочь, будучи сумасшедшей. Так что у вас выбор, отдать дочь тому, кто победил ваших хозяев, или тому, кого ваши хозяева хотят убить и скорее всего убьют, вместе с вашей дочерью. Спокойно заявил я, хотя по большей части это был блеф. Я никому не дам себя убить, и даже без знаний, что могу получить от ней, уверен, что справлюсь. Ты потянешь мою дочь за собой в могилу? Да это ты сумасшедший! Прокричала он, указав на меня пальцем. Ты же любишь ее, как можешь позволить, чтобы она погибла? Вот именно я люблю ее и пришел к вам узнать информацию, что приведет в могилу не меня, а моих врагов. Усмехнулся я. Чем больше вы отпираетесь, тем сильнее заколачиваете гвозди в крышку нашего общего гроба. А, протянула она, впав в ступор. Тогда ладно, но помни, пока я буду в себе, я не позволю вам быть вместе. Еще увидим, улыбнулся я. Итак, первый вопрос, к какому роду хранителей вы принадлежите? Владивосточный род, это род с древней историей, переселившийся в новый город на востоке, после неудачи в делах. После этого род взял имя города, в котором поселился. Сухо ответила она, хотя и выдала чуть больше, чем надо. Какие реликвии есть в вашем роду? Спросил я. Конечно, я был уверен, что она принадлежит к тому же роду, что и Петр, но решил уточнить это. Насколько мне известно, это кулон Перуна и талисман Стребога. Слегка замявшись, ответила она, подтвердив мои догадки. Ну, и твой зуб, собственно. В каких отношениях ваш род с хабаровским и уфимским родом? Быстро я задал следующий вопрос. Насколько мне известно, в очень натянутых. После того, как твои родители сбежали, прихватив реликвию, наш род сильно пострадал, так что они смогли покуситься на наши владения. Спокойно ответила она, также подтверждая мои выводы. Ты же знаешь, что произошло с твоими родителями. С волнением добавила она. Да, их убили из-за кражи реликвии. Я же каким-то чудом смог спастись. Махнул я рукой, делая вид, что мне абсолютно плевать, хотя так и было, это же не мои родители, а родители тела. Мои родители остались в том мире, где я умер. От моих слов ее передернуло. Следующий вопрос, что ты знаешь об охоте за мной? Очень мало, как понимаешь, мне не рассказывают все, что я попрошу. Лишь то, что изначальный план провалился и за тобой решено просто наблюдать, еще с сентября месяца. Сказала она, пожав плечами. По крайней мере, мне это сказал тот, кто передавал приказы. Не обессудь, но я исправно передавала все ваши разговоры с Лин Юер наверх. Да не волнуйтесь, я давно понял, что вы сливаете информацию, так что по ним меня невозможно было найти. Снова отмахнулся я, обрабатывая всю полученную информацию. Если и правда владивосточные хранители за мной наблюдают с сентября, значит новогодние происшествия с Сюйчжаотинем не их рук дело, а возможно и происшествие в Юэйне тоже. Так что мое предположение о том, что за мной следуют больше одного рода хранителей, верно, это довольно неплохо. Этим можно воспользоваться и получить выгоду. Ты знал? Тогда в чем смысл был от моей работы? Удивленно спросила она. Но как ты смог это понять? Ведь я жила в городе Бо целых 7 лет с мужем и явно не вызывала никаких сомнений. Глава 91. Раскаяние. Все просто, все те, кто пришли за мной, оказались очень сговорчивыми, сказал я, пожав плечами. Это все, что ты хотел узнать? Тогда, может, проверишь свою печать? Спросила она с явным нежеланием меня слушать. А какой у тебя доступ к информации в роду хранителей? Решил спросить я. Было бы неплохо, если бы он был не нулевой. По сути, я узнал все, что хотел, но упускать шанс расспросить кого-то из хранителей очень не хотелось. Абсолютно никакого, я внешний агент, удерживаемый во власти хранителей лишь угрозами, да и все, собственно. Пожала она плечами. Раньше я была их внешней ученицей, но потом твои родители украли реликвию, и огромное количество учеников направили в Китай на их поиски. Мы же с мужем уже тогда были в Китае под видом обычной пары. Когда старейшина не справился с заданием, нам приказали сменить место жительства и искать уже в других местах. Чисто случайно мы выбрали город Бо и стали жить в нем под видом обычных людей, не привлекая к себе особого внимания. То есть вы оба были магами, вы и ваш муж? С удивлением спросил я, так как совершенно этого не ожидал. Хотя, если присмотреться, магическая энергия у нее есть, хоть и в небольшом количестве. Да, но за столько лет без тренировок она иссякла, и моя туманность света просто пересохла. Спокойно сказала она. Сейчас я ничем не отличаюсь от обычного человека. Ясно, раз вы были внешним учеником, то никаких особенностей магии света не успели узнать? Спросил я, ведь это может помочь Лин Юнер. Не знаю, я не особо этим интересовалась, поэтому и стала всего лишь внешним учеником. После приказа искать драконий зуб, мой муж думал найти его и вернуться в ученики, ну или отдать туда хотя бы дочерей, так как там можно достигнуть больших высот, чем в обычном магическом мире. Спокойно, даже безразлично сказала она. Казалось, говорить о прошлом ей проще, чем о настоящем, но в то же время ее голос был наполнен грустью. Ты должен уже знать, что все внутренние ученики, если достигают больших успехов, могут получить древние знания о составлении звезд, как и многое другое. Россия сохранила очень много знаний с древних времен, еще до создания священного города. Разве не были открыты другие конфигурации звезд? Это ведь не так сложно, если знать шаблон. Спокойно спросил я, вспоминая свои исследования в этом направлении. Что, создать новые? Многие пытались, но ни у кого не вышло, это выше нашего понимания. Удивленно сказала она, не поверив моим словам. Я могу доказать обратное. Я лично изучил по меньшей мере 2 новых заклинания ветра, одно молнии, огня и воды. Спокойно сказал я, но это было еще не все. Я подозреваю, что элементные заклинания имеют схожую конфигурацию, но также есть и уникальные для каждого элемента. Для другого такая конфигурация будет пустышкой. Что, как у тебя получилось? Чуть ли не с ужасом спросила она. Лучшие гении бесчисленное количество времени при помощи подбора пытались это сделать, но так и не увидели в этом закономерности, как у тебя это вышло. Ну, это довольно просто, надо лишь получить и понять отклик звезд, ответил я, раскрыв главную тайну создания новых заклинаний. Ха, значит их метод ошибочен, но как ты смог до этого додуматься? С сомнением и презрением в голосе спросила она. А разве есть другой способ контролировать звезды? Удивился я, не веря, что обычно женщина, далекая от понимания магии, может так много знать. Да, его используют родохранители. Полное подчинение и подавление звезд, уничтожение самой их воли. Так подчинение и высвобождение магии осуществляется быстрее, чем при попытках договориться с каждой звездой. Спокойно и слегка разочарованно сказала она. Если пользоваться таким методом, то с момента пробуждения первого элемента до первого высвобождения магии пройдет примерно 3-4 месяца, после чего сразу можно будет готовиться к переходу на вторую ступень. Надо всего лишь своей волей подавить звезды. Тогда странно, что среди хранителей такой низкий уровень магии, заметил я, так как знал, что магов высшего уровня среди них единицы, а с такой скоростью развития их должно быть как минимум десятки. Насколько мне известно, не считая гениев, все упираются в две большие проблемы, сказала она, тяжело вздохнув. Первое – это то, что из-за этого метода труднее преодолеть барьер высокого и высшего уровня. Однако этого никто не замечает. Они лишь говорят, что это ложь и предки не могут ошибаться. Второе – недостаток ресурсов для прорыва на высший уровень, да и высокий тоже. Большинство этих ресурсов в самой России конфискует государство. Роды хранителей не наделены абсолютной властью, а получить такое из-за границы очень сложно, на таможне также конфискуют. Уехать и вернуться, подняв уровень, нельзя, кроме перехода на средний. Получается, в стране настолько жесткая диктатура? Спросил я, не особо удивляясь такому положению дел. Эх, теперь попасть туда будет еще сложнее. Да, но иначе Россия давно бы уже пала предсвященным городом, не в силах поддерживать силу, гарантирующую ее нейтралитет. Также четыре империи монстров на ее территории не дают государству расслабиться. Из-за этого приходится терпеть, развела руками она. Тогда почему ваш муж хотел вернуться? Спросил я, немного запутавшись. Если там магами высокого и высшего уровня могут стать только военные, власть держащие и невероятные гении, в отличие от меня, он чтил традиции. Так что, я рада, что могу остаться здесь. В последнее время наши отношения были очень обострены, но девочки об этом не знали, сказала она, пожав плечами. Я даже немного рада, что он сгинул в катастрофе, но в то же время мне и невероятно больно от его потери. Все же, я его любила, добавила она очень печальным голосом. Ясно, у вас довольно тяжелая судьба, сухо заметил я. Что же, пойду поставлю чайник, Линь Юнер ведь скоро придет, сказала она, вставая. А ты пока настрой свою печать, будет не очень хорошо, если она увидит это. Ты, все же, редкостный гад, не думающий практически ни о чем, кроме силы и власти, но не смей подводить мою дочь, сказала она строго, но словно смирившись с моей кандидатурой и действиями. А это очень неплохо, ха. Ну, что уничтожишь ей разум, и будешь полной мразью. Раздался в моей голове веселый голос Асуры, когда мать Линь Юнер вышла из комнаты. Что ты имеешь в виду? Удивился я, беря в руки печать проклятия и доставая необходимые инструменты. Все просто, Линь Юнер тебе дорога, не так ли? Усмехнулся он, спрашивая меня. Она самый дорогой для меня человек. Она моя первая любовь за эти две жизни. Слегка разозлившись, ответил я ему. Правда, ты ее действительно любишь, или просто не хочешь отпускать свой заработанный трофей, что можно использовать в своих интригах? Язвительно спросил Асура. Что за вздор, я люблю ее, и точка. Я давно не отношусь к ней как к трофею. Она заняла важное место в моем сердце, и ты это знаешь, сказал я, отвлекаясь от настройки печати. Да, только сегодня, ты, захлебнувшись азартом от предвкушения этой беседы, совсем не обратил на нее внимания, заметил Асура, мою явную оплошность. Также, ты думаешь, ей будет приятно, что ее мать попадет в психушку? Думаешь, она тебе за это спасибо скажет? Я понял, про что ты, угрюмо ответил я, осознав, что был слегка неправ. К сожалению, чтобы добыть эту информацию, другого решения я не нашел. Любой наш с ней договор, если бы он вообще произошел, был бы легко разоблачен магом духа без особых проблем, понимаешь? Единственный верный способ скрыть мое присутствие – это стереть ей память. А стереть ей память без использования магии духа или проклятия, возможно только при помощи этой печати. Может, и есть способы, но они мне недоступны. И ради этого ты рискнешь расстроить самого дорогого тебе человека? Его голос на этот раз звучал безразлично, словно он насмехался надо мной. Если такие просчеты будут и дальше повторяться, как думаешь, к чему это приведет? К полному краху всех моих желаний и стремлений, сухо заключил я. Но пути назад уже нет, значит, надо попробовать минимизировать потери. И как ты планируешь это сделать? Разве это будет так просто? Ты собираешься ей душу повредить, между прочим, сказал Асура, как только услышал мои слова. Я могу максимально уменьшить влияние проклятой печати, стереть надо минимум час, иначе может быть прокол. Начал я судорожно размышлять, вспоминая весь принцип работы проклятой печати. Тогда мать Линь Юнер даже не заметит, что с ней стало, она сможет продолжить жить, как ни в чем не бывало. Только ущерб душе совсем не исключить, так что она будет постепенно терять рассудок, ориентацию и двигательные способности. Но благодаря небольшому урону, это будет не так быстро происходить. Ты хочешь сказать, что за выигранное время, ты сможешь найти способ восстановить ее душу? Поинтересовался Асура, внимательно меня слушая. Не нужно искать никакой способ. Любой маг духа способен это сделать. Тем более, она сама маг, душа будет повреждена не так сильно, как у обычного человека. Но не факт, что именно это ей поможет. Боюсь, к тому времени, как я найду такого мага, он не сможет справиться, сказал я. Маги духа способны восстановить душу после проклятий, но только маги не ниже высокого уровня. Да, после проклятия поможет только магия духа высокого уровня, заметил Асура слегка задумчивым голосом. Но разве хранители, узнав о ее недуге, не выкинут ее как Чжан Роу? Скорее всего, так и будет. И нам повезет, если все этим и ограничится. Возможно, они заставят ее и дальше следить за мной из разговоров дочери. Но убивать ее, и тем более ее дочерей, они не станут. Сейчас они находятся в очень сложном положении. Все трое хотят найти меня и получить мой зуб. Если у одних начнутся проблемы, то двое других нападут, желая разорвать более слабых, а после уже разобраться друг с другом, заключил я, основываясь на всей имеющейся информации. Да, потеря памяти, в случае если она перед этим вызовет их, сообщив о том, что ты приехал к ним, тогда она будет просто героиней, но из-за провала ей не помогут восстановить душу, сказал Асура, возвращая меня к важным проблемам. Да, и здесь также есть пара вариантов, либо попросить Синься, когда она станет достаточно сильной, либо найти что-то, что восстанавливает душу после урона от проклятия, сказал я, но на оба варианта нужно время. Синься еще должна хорошо развиться, а то, что может восстановить душу, стоит огромных денег, заметил Асура, слегка усмехнувшись. Именно поэтому я выиграю нам максимум времени, пока она окончательно не потеряла разум, и ее душа больше не перестала подлежать восстановлению, ответил я, возвращаясь к тонкой настройке проклятой печати. Ясно, и сколько времени, по твоим расчетам, у тебя будет? Безразлично поинтересовался Асура. Думаю, пару лет она медленно будет сходить с ума. К сианской катастрофе начнут проявляться серьезные психические расстройства и разрушения души. Ситуация может стать еще более трудновосстановимой, или вообще безнадежной, ответил я, прикинув в уме. К тому времени может много измениться. Она может стать той платой, благодаря которой можно будет снять Лин Юнер и ее сестру с крючка хранителей. Думаю, она сама бы этого хотела. То есть у нас, на самом деле, не так много времени. Подвел итог моим словам Асура. Да, но есть способ даже безнадежную душу вытащить с того света. Мед из ущелья Хинланьшаня. Только добыть его будет очень трудно, возразил я, после чего немного подумав добавил. Думаю, к катастрофе я как раз должен буду стать достаточно сильным, чтобы суметь достать тот мед. Он будет полезен и для меня, как некая страховка. Глава 92. Встреча с Лин Юнер. Пожалуй, ты все продумал. Ради своей Лин Юнер ты сделаешь все, заметил Асура. Даже через ад пройдешь. Во-первых, я через него не пройду, а разрушу, сказал я, усмехнувшись. А во-вторых, мать для Лин Юнер очень дорогой человек, так что получится очень нехорошо, если она пострадает. Я должен был подумать об этом раньше. Дорогой человек для нее, дорога и для меня, даже если она мне не очень нравится, сухо заметил я, почти закончив работу. Спустя примерно минуту, когда все было готово, на кухне засвистел чайник. Убрав все ненужные инструменты, я направился на кухню. Необходимо было еще раз обговорить наш план, пока не пришла Лин Юнер. Кухня представляла из себя маленькую комнатушку, половину пространства которой занимали плита, холодильник и тумбочки вместе со столом. Мать Лин Юнер сидела за столом и безразличным взглядом смотрела в окно. «Все готово, у нас есть еще полчаса, так что, после того как придет Лин Юнер, предлагаю вам позвонить хранителям и сообщить, что я пришел к вам навестить дочь. Во время разговора я воспользуюсь печатью, и вы потеряете сознание, я же благополучно уйду. Так будет достигнута максимальная ваша безопасность», сказал я, очень серьезным тоном. «Одна ошибка может все разрушить». «Согласна, так ты из предательницы сделаешь из меня чуть ли не героиню», безразлично заметила она. «У меня вопрос, сколько у меня будет времени, прежде чем я потеряю рассудок. Надеюсь, ты не сделал так, что у меня будет всего несколько дней?» — с презрением спросила она, посмотрев на меня глазами, выражающими невероятную решимость и злость. «Конечно, нет. Как бы я потом смотрел в глаза Лин Юнер?» — спросил я, слегка усмехнувшись. «У вас будет примерно 2-2,5 года, прежде чем ваш разум окончательно помутится. До этого будут кратковременные, постоянно увеличивающиеся по времени, потери памяти, также потеря контроля над конечностями и выпадание из разговоров. Все это будет максимальным вашим дискомфортом. Вас даже можно будет довольно легко вылечить. Достаточно просто пригласить мага духа, или купить дорогую лечебную настойку», — сказал я уже слегка безразличным голосом. «К сожалению, я не буду этого помнить, так что и помочь то, что ты сейчас мне сказал, особо не сможет». Развела она руками. В этот момент открылась входная дверь и кто-то вошел. «Мам, я пришла», — раздался звонкий и нежный голос Лин Юнер из прихожей. «Ксин Юн, ты здесь? Он на кухне, милая», — брезгливо ответила мать Лин Юнер. «Не волнуйся, он еще целый, и на ужин я его не подам». «Правда?» — спросила Лин Юнер, заходя на кухню. «Это хорошо. Мам, можно мы поговорим наедине?» «Да, я пока пойду посмотрю телевизор», — сказала она, встав и вернувшись в гостиную, откуда вскоре послышался звук работающего телевизора. «Привет, давно не виделись», — улыбнулся я, помахав рукой. «Как у тебя дела? Каких успехов уже добилась?» — сказал я, но она подошла ко мне и дала неплохую пощечину. Конечно, особо я ее не ощутил, из-за своего крепкого тела, так что она больше навредила себе, но было все равно очень больно за такую реакцию. Однако, я сам понимал, что заслужил ее. «Ай, из чего сделана твоя челюсть?» — возмутилась она, схватившись за руку. «Это тебе за то, что снова пропал на целых 4 месяца. И знаешь, я правда больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Знаешь, встречаться с таким парнем, как ты, который может пропасть в любой момент и неизвестно насколько, это очень не круто», — выругалась она. От ее слов я почувствовал себя очень плохо, это было даже больнее, чем на Новый год, я был практически весь переломан. Но, я, слов, что могли ответить ей, я найти естественно не мог, ее слова были чистой правдой, так что и возражать ей не было абсолютно никакого смысла. «Знаешь, изначально я тебя бросила только из-за того, что так сказала мама. Я думала, что она не права, и что ты лучше, чем ей показался», — начала она говорить, довольно грозным голосом, в то время, пока я стоял как истукан. «Но потом, ты пропал на 2 месяца, не звонил, не писал. Я думала, что ты забыл обо мне и уже стала думать, что лучше забыть о тебе и жить дальше. Но потом, ты позвонил в середине сентября, и я подумала, что даже если мы не можем видеться, наши отношения не будут так быстро разрушены. Но в феврале ты снова пропал, не отвечал на звонки и письма. Мне это все надоело. Я лучше найду такого парня, что не кинет меня так после того, как мы повстречались год. Ясно, прости меня». В это время я был очень занят, жил по сути в лесу и не мог ответить. «Но если я больше не буду пропадать», — попробовал я извиниться и вымолить у нее прощение. «Да, и кто подтвердит, что ты жил в лесу, а не где-нибудь еще?» — с претензией спросила она. «Я же промолчал, так как этого подтвердить не мог. Вот видишь, да и чувств у меня к тебе практически не осталось. Тогда я начала с тобой встречаться, только потому что ты вывел меня из библиотеки, возле которой охотилась крыса. Ты казался мне веселым принцем на белом коне, но эта иллюзия быстро развеялась. Ты мне стал просто так нравиться, а потом ты и на святой источник меня провел. Для меня ты был кем-то необыкновенным, тем, кто может все. Я восхищалась тобой и гордилась тем, что я твоя девушка, что из всех ты выбрал меня. Я тебя и вправду любила, но сейчас я перестала так о тебе думать. Мои чувства охладели, и я почти забыла о тебе за эти 4 месяца. Для меня было неожиданностью, что ты позвонил мне и предложил встретиться. Честно сказать, я думала, что ты давно забыл обо мне и нашел себе другую. Это не так, я никогда тебя не забуду». Все это время я молчал, но после последних слов я не мог не возразить. «Ну и не забывай, я же уже почти забыла. Конечно, я буду признательна, если мы останемся друзьями. Но если ты также будешь пропадать, я не вижу смысла с тобой вообще общаться», — сказала она, успокоившись. «Хорошо», — согласился я, не в силах возразить ее аргументам. Однако, после разговора с ней, В груди осталось чувство опустошения, словно мою душу взяли и вынули, не оставив ничего взамен. И самое главное, винить ее или кого-то еще было просто глупо. Я сам виноват в этом, думал, что моих чувств будет достаточно, чтобы снова начать с ней встречаться, был полным идиотом. В своем желании стать сильнее и защитить ее, я, по сути, наплевал на ее чувства. «Ты спрашивал, каких я добилась успехов?» — спросила она своим обычным голосом, садясь за стол. «Да, как продвигается твое развитие?» — спросил я полностью безразличным голосом, садясь напротив нее и приходя в себя после всего случившегося. «Я достигла третьей ступени и приближаюсь к среднему уровню. Возможно, еще пару месяцев и я смогу его достичь», — спокойно ответила она. «Сейчас я лучшая в классе. Думаю попытаться поступить в Сианский университет в этом году». «Точно, ты же не пошел в университет. Значит, собираешься в этом году поступать?» — спросила она, повернув на меня голову. «Да, через месяц будут экзамены в Минчжу», — все еще не придя в себя, сказал я. «В этом году один мой одноклассник также поступает в местный университет. Его зовут Мубай. Скажешь, что знаешь меня, думаю, если что, он тебе поможет». «Ясно, спасибо», — сказала она, кивнув головой, после чего мы на пару минут погрузились в молчание. Видно, ей было меня жаль. Я же никак не мог прийти в себя после такого ее заявления. «А какого уровня достиг ты? Ты же был очень сильным магом. Я ни за что не поверю, что ты все еще на начальном уровне. И правильно делаешь. Я уже достиг среднего уровня магии ветра», — сказал я, немного возвращая себе прежнее самообладание. «Правда? И какой второй элемент ты пробудил?» — с волнением спросила она. «Как давно ты стал магом среднего уровня?» «Мой второй элемент — молния, уже достигла второй ступени начального уровня», — сказал я, откинув голову назад. «А пробился я еще в начале сентября. Это было довольно сложно. Я буквально культивировал до изнеможения». «Кстати, ты с Синься все еще общаешься?» «Да», — утвердительно кивнула она. «И раз уж ты сам об этом заговорил, то она в феврале мне сказала, что ты едешь меня навестить. Я думала, что ты не сказал мне об этом, потому что думала, что ты решил сделать мне сюрприз. Но ты так и не приехал, а пропал на месяц». «Конечно, спустя пару месяцев она предположила, что ты неожиданно отправился на тренировки, вместо поездки ко мне. Это было очень обидно, особенно учитывая, что ты пропал. Так что ты должен понять, почему я к тебе больше ничего не чувствую. Поначалу я волновалась о тебе, потом переживала, что ты меня бросил, но в конце мне стало на тебя все равно, и если ты не хочешь быть моим другом, то я не против». «Понятно», — безразлично ответил я, а в груди опять все сжалось и появилась сильная горькая боль. «Давай больше не будем возвращаться к этой теме, а? Я правда тренировался все это время». «Да, ладно, я верю тебе», — тяжело вздохнула она. Разговор явно заходил в полный тупик. «Когда перейдешь на средний уровень и пробудешь второй элемент, попробуй выстроить два звездных пути один за другим», — решил я передать ей один из моих секретов. «Сначала начинаешь выстраивать звездный путь одного элемента, потом чуть погодя другого. Это поможет тебе развить контроль звезд». «Спасибо, обязательно попробую», — улыбнулась она. «А ты так уже делал? Эффект точно есть?» «Да, чем больше практикуешь, тем лучше», — сухо ответил я. «Через год обучения в Императорском университете будут соревнования для всех второкурсников. Постарайся туда отобраться, хорошо? Ты там тоже будешь?» — спросила она с явным интересом. «Хорошо, как раз будет шанс увидеть, каков ты в бою, а то все тренируешься». «Да, непременно», — ответил я. Разговор вновь заходил в тупик. Я посмотрел на часы. В гостях у Линь Юнэр я был уже почти 50 минут. Надо срочно заканчивать разговор. «Линь Юнэр, не сходишь в магазин? Надо купить хлеб к ужину», — спросила мать Линь Юнэр, вернувшись на кухню. «Да, сейчас. Ксин Юн, не хочешь со мной пройтись?» — спросила, вставая со стула, Линь Юнэр. «Я хочу с ним немного поговорить». Неожиданно, еще до того, как я успел ответить, сказала ее мать. «Ладно», — печально ответила Линь Юнэр, быстро прошла в коридор и вышла из квартиры. «Так, сколько я буду без сознания, когда ты применишь свою печать? Я успею прийти в себя к ее возвращению?» — резко изменившимся голосом спросила мама Линь Юнэр, спустя минуту после ухода дочери. «Я не уверен, возможно, пару минут, возможно, пару часов, но это будет похоже на сон, так что я просто положу вас на диван, сделав вид, что вы просто уснули», — сказал я, по-прежнему безразличным голосом, «сейчас мне было практически на все плевать, тогда давай быстрее», сказала она, направившись в гостиную. Там она взяла телефон и позвонила, после чего пошла типичная речь, когда сдают человека органам власти. Думаю, именно так в Советском Союзе соседи сдавали друг друга. Дождавшись подходящего момента, я подошел к ней сзади и прислонил проклятую печать к ее затылку. Ее словно ударило током, и она потеряла сознание. Подхватив ее и не дав упасть, я, недолго думая, взял трубку. «Через час на северной части внешней стены, не придете, мне все равно, но мне надоело то, что вы гоняетесь за мной», сказал я серьезным, даже грозным голосом. «Вы пытались забрать у меня зуб много раз, но благодаря моим друзьям у вас ничего не вышло. Думаю, и вам, и мне, все это надоело. Решим раз и навсегда, будете вы за мной гоняться или нет. Если от вас никто не придет, то я попрошу своих друзей прижать вас так, как вам и не снилось. Повторюсь, мне надоело играть с вами в кошки-мышки». В ответ мне была тишина. Собственно, я ответа долго и не ждал, быстро повесив трубку. Оттащив мать Линь Юнэр в гостиную и уложив ее на диван, я отправился в назначенное место. Глава 93. Встреча на стене. Открыто за 300 лайков. «Ну ты, конечно, загнул», — весело отозвался Асура, пока я держал путь на северную стену. «Ты уверен, что это было не импульсивное действие, после почти окончательного расставания с Линь Юнэр? Ты точно уверен, что сможешь справиться с теми, кто за тобой придет? Ты отдохнул после сегодняшних битв? Если нет, зачем было это делать? Зачем так рисковать? Не беспокойся, все нормально, я все продумал», — спокойно ответил я. «Они скорее всего думают, что меня кто-то защищает, так что вполне могут поверить, что я натравлю на них кого-то сильного за своей спиной. Но в то же время, маловероятно, что за час они смогут найти мага высшего уровня, чтобы справиться со мной. А так, после смерти очередной группы, они решат, что за мной точно кто-то стоит, и будут еще с большей опаской смотреть на меня. Также, это неплохой способ разжиться свежей информацией, а сбежать в случае чего, как ты знаешь, я всегда смогу». «Ясно», — решил, «значит, посеять среди них еще больше зерен раздора и перепугать их посильнее, заодно и информацией разжиться. Но это при условии, если они с тобой будут говорить», — спокойно заметил Асура. «Поэтому я и упомянул своих друзей. Они решат сначала поговорить со мной, так как не будут уверены, что я пришел один. Если даже они попытаются проверить это, то им будет необходимо время», — говорил я безразличным голосом, идя словно по наитию. Асура был прав, все это было связано с расставанием с Линь Юнэр, но я не впал в безумие или беспамятство, нет, мне просто надо выпустить пар, и почему бы не выпустить его на тех ребятах, что придут за мной. То есть, ты будешь держать их на расстоянии, запугивая мистическими защитниками. Выудишь таким образом из них побольше разной информации, а после выльешь на них всю свою злость и разочарование», — спокойно, без привычных издевок, сказал Асура. «Откуда ты узнал то, что Линь Юнэр все же является одной из причин моего поведения?» — удивленно спросил я. «Это было мое первое настоящее проявление эмоций после встречи с Линь Юнэр. Мы, считай, одно целое. То, что чувствуешь ты, то чувствую и я», — усмехнулся Асура. «Но я поддерживаю тебя и не собираюсь останавливать. Мне самому интересно увидеть, как ты выпустишь на них пар. Используй всю свою силу и разорви их всех на мелкие куски. Соверши идеальное разделывание врагов, познай всю радость величайшего искусства». После этого Асура закатился неудержимым смехом, который еще долго отдавался в моей голове. Ему явно нравилась эта затея. Возможно, единственное, что ему сейчас не по душе, так это то, что я не дам ему в этом поучаствовать и порезвиться, все они будут только для меня одного. «Ксин Юн, привет, ты где так задержался?» — послышался голос из трубки телефона. «Мне звонил Мо Фан. Если ты все еще с Линь Юнэр, тогда приводи ее с собой». «Да нет, я только от нее иду. Думаю, я побуду немного один», — попытался я ответить привычным голосом, хотя скрывать то, что меня бросили, я не собирался. «Что-то случилось? Вы поругались?» — спросил он, с явным волнением в голосе. «Конечно, Мо Фан немного самодовольный, самоуверенный, нетактичный и безбашенный парень, но он может проявлять чуткость и переживать за близких людей. Хотя, стоит добавить, что не всегда это открыто показывая, предпочитая просто отшучиваться. Да, в каком-то роде. Я приду к вам через пару часов. Мне просто надо побыть одному и подумать о всем случившемся», — спокойно ответил я. «Ладно, а куда ты хоть идешь?» «Ну так, на всякий случай», — спросил Мо Фан. Его голос был чуть более серьезным, чем обычно. «Неужели он решил, что я собираюсь покончить с собой? Это забавно, так как из-за этого я не наложу на себя руки. Пока человек жив, еще можно многое изменить. К тому же, этот случай показал, что мне все еще надо разобраться в своих приоритетах. Да так, по городу гуляю. Древняя столица очень красива, особенно вечером. Не волнуйся, я вам потом наберу», — сказал я, вешая трубку. Я довольно быстро добрался до северной стены. Выбрав место подальше от сторожевых башен, я уселся культивировать. В обычное время северная стена меньше подвергалась нападению нежити, но здесь все равно могут блуждать некоторые мертвецы, так что это идеальное место, чтобы устроить битву не на жизнь, а на смерть. Охраны не так много, значит, времени будет достаточно, чтобы убить оппонента, а также удобно спрятать трупы. Достаточно просто скинуть их со стены вместе с приманкой. У меня как раз последнее осталось. Также я переоделся в свой черный костюм для занятия боевыми искусствами. После этого я сел культивировать, так как мне было необходимо восстановиться после сегодняшних дуэлей. Хоть я и сдерживался и использовал далеко не всю свою силу, но все же три таких боя заставили меня слегка устать. Хотя я практически восстановился, пока был в гостях, но есть вероятность, что хранители могут прислать кого-то сильного, так что лучше всего быть в полной боевой готовности. Вскоре, сквозь культивацию я услышал шаги, что приближались ко мне. Тут же прекратив заниматься, я встал на ноги и посмотрел в сторону, с которой доносились шаги. Там стояли четыре человека, они были одеты в обычную одежду. Все они были мужчинами довольно крепкого телосложения и выглядели в основном лет на 30. Судя по магической энергии, что я чувствовал у них, все были на пике среднего уровня или уже близки к нему. Что же до мага высокого уровня, как я и думал, они такого найти не успели. Но то, что здесь всего четыре человека, совсем не радует, хотя бой и должен быть веселым. Я не мог определить их второй элемент, но первый чувствовал отчетливо. Один был магом огня, другой воды, третий света и последний молнии. Маг молнии стоял впереди всех, словно говоря, что он здесь главный, ничего необычного. Также от его элемента молнии чувствовалась энергия духовного семечка, но не особо сильного, точно более слабого по сравнению с моим. Вообще, почувствовать я это мог только благодаря своей внутренней энергии и развитому ощущению магической энергии. Последнее было развито из-за постоянной утечки моей собственной, так что я в этом разбирался неплохо. «Это ты, Ксиньюн?» — обратился ко мне маг молнии, делая шаг вперед, после минуты молчания. «А ты довольно дерзкий, раз посмел применить на нашей сестре проклятую печать. Не боишься, что мы тебя выдадим? Хватит играть с нами в игры. Отзывай всех своих дружков и отдавай нам драконий зуб. А силёнок-то у вас хватит, а?» — спросил я, переведя на него безэмоциональный взгляд. «Или вам не сказали, что из-за меня уже погибла целая группа магов примерно вашего уровня, состоящая из шести человек? Я удивлен, что прислали так мало. Тех, кого ты убил, не имеют права называться магами на пике среднего уровня. Они намного слабее нас, так что даже не думай нас сравнивать. Мы значительно сильнее их», — уверенно произнес маг молнии. «Так что не дури и спокойно отдай нам зуб, и, возможно, мы тебя не убьем. Ха, да, вы же сами сейчас боитесь меня и тех, кто может меня защищать», — рассмеялся я ему чуть ли не в лицо. «Если бы не боялись, то напали бы сразу, вместо того, чтобы вести переговоры. Даже в прошлый раз схватили моего друга в попытке связать мне руки. Ха, а что мешает нам схватить еще кого-то в этот раз?» — спросил маг молнии, улыбнувшись. «Если они кого и схватили, то только Линь Юнэр или ее сестру Линь Юнсинь, если она, конечно, в городе. Все остальные лишь недавно мне звонили и были в центре города. Учитывая сложившуюся ситуацию между родами, они не рискнули бы напасть на кого-то в центре древней столицы Китая. И кого же вы схватили?» — решил я, хоть и знал ответ. «Либо никого, либо сестер Линь. Вы уверены, что я буду ради них сговорчив?» «Что?» — спросил слегка удивленным голосом маг молнии. «Разве не из-за того, что схватили твоего друга, убили ту команду? Ты сам ответил на свой вопрос. Команду, что так сделала, убили. Вопрос остался прежним: кого вы схватили?» — сказал я, безразличным голосом, но под конец с нотками нарастающего гнева. Стоя перед ними, я совершенно не чувствовал страха, лишь только одновременно пожирающую и разрывающую на мелкие кусочки грудь, пустоту. Я хотел выпустить эту пустоту на них, чтобы она пожрала уже их, принеся мне облегчение. Но, я также должен был воспользоваться моментом и узнать информацию о хранителях из первых рук. Мы. Он немного замялся, видно не ожидал, что я так отреагирую на его слова, явно недооценили меня. Мы схватили дочурку той, кому ты приставил проклятую печать. Ну и где доказательства? Спросил с безразличием я. Думаете, я вам на слово поверю? Это. Он еще сильнее замялся, но затем усмехнулся. А ты непростой пацан. Дай мне минуту, будут тебе доказательства. Серьезно сказал он, затем достал телефон и позвонил кому-то. Сфоткай ту дуру и пришли мне, этот пацан нам не верит. Сказал он одно предложение и повесил трубку. Видимо, все же схватили, сволочи. Значит, сейчас тебе пришлют доказательства, а не боишься кончить так же, как и группа до тебя? Спросил я его. Если эти гады хоть волосок на ее голове тронули, я не подарю им быструю смерть. Я буду долго их пытать, чтобы они почувствовали всю мою злость. Ха, тогда ее убьют. Не думаю, что ты найдешь место, где мы ее спрятали. Усмехнулся маг молнии. В этот момент ему на телефон пришло сообщение. Вот, смотри, это же твоя ненаглядная, не так ли? Вновь усмехнулся он, показав мне фото. На нем была изображена связанная Лин Юнер, без сознания, в одежде, в которой она пошла за хлебом. На первый взгляд она была целой, но мне неизвестно, что они именно с ней сделали. От увиденного пустота в моей груди словно воспламенилась, превратившись в адское пламя. Ясно, сказал я, мой голос был спокоен, словно ничего не случилось, но неведомым мне образом, в нем содержалась сила, отчего даже маг молнии сделал шаг назад. Вы думаете, что так просто получите мой зуб? Да, спросил я у них. Для начала, надо выяснить, где они находятся. Как это сделать? Я судорожно осматривал всех мужчин в поисках зацепок, но ничего не мог найти. Кроме телефона и фото ничего не могло мне помочь. Но если там не окажется ничего стоящего, то Лин Юнер убьют после того, как эти не вернутся, это плохо. Значит, остается один единственный способ – пытка. Кто из этих парней наиболее сговорчивый? Мне показалось, что это маг света, он больше всех отреагировал на мой изменившийся голос. У всех остальных просто пробежали мурашки, но он весь побледнел. Также он был самым хилым из них, и от него чувствовалась самая слабая магическая энергия. «Ты что, решил с нами шутки шутить? Один звонок и девку прикончит, снимут видео и пришлют мне. Ты сам увидишь, как твою дорогую, твою любовь убьют. Ты совсем страх потерял». Набравшись смелости, заорал маг молнии, при этом вновь делая шаг вперед. «Я же почти не слушал то, что он говорит». Лишь продолжал анализировать ситуацию. Двух можно убить неожиданной атакой при помощи артефакта, это точно. Еще одного, если взять под точный контроль один из ножей, тогда магу света проткнем ногу, чтобы не сбежал. У меня к вам предложение, сказал я, от моего голоса они снова шарахнулись. Неужели и правда настолько страшный, что если я добровольно отдам вам зуб и вступлю в ваш род? Это не нам решать, ответил маг молнии слегка дрогнувшим голосом. Ты уже убил одну нашу группу, так что тебя точно ждет наказание, еще прибавляем тот факт, что твои родители провинились, за это тоже нужно будет ответить. Но, если ты докажешь свою полезность роду, тебе возможно сохранят жизни, и даже передадут секретные древние знания и техники. Уверил меня маг молнии, чуть осмелев. Видно решил, что я испугался, и вся моя ярость скоро утихнет. Вера в это их и погубит. Понятно. Тогда у меня есть вопрос. В каких отношениях ваш род с Хабаровским? Они гарантируют мне защиту до этого момента, так что, мне интересно, что будет, если я присоединюсь к вам в обмен на жизнь Лин Юнер? Спросил я, слегка приподняв бровь, а также незаметно достав из пространственного браслета приманку. Что, как такое возможно? Ты же шутишь, залепетал маг молнии, почувствовав, что мой голос не изменился. Они же на Новый год украли твоего друга. Как они могут тебя защищать? Ясно, значит, это были они. Понимаешь, меня защищает род, у которого большое влияние на Южном Урале, а также есть влияние на Дальнем Востоке. Я просто не уверен, что именно это за род. Те, кто меня защищали до этого, мне ничего не сказали, ответил я, пожав плечами и заодно скинув открытую приманку со стены. Глава 94. Холодная ярость. «Ха, а не бредишь ли ты, а?» – рассмеялся маг молнии. «Да ты нас просто разводишь. Нет у тебя никаких защитников. Сейчас уж точно, зря мы только парились. Кстати, а что ты только что выкинул, а?» «Решил сделать вид, что подал сигнал о помощи. Думаешь, после твоей оплошности мы тебе поверим? Окружайте его, ребята, хоть он и мелкий, но маг ветра, не дай бог еще сбежит. Пожалуй, я расскажу вам перед смертью правду», — говорил я, доставая из пространственного браслета маску Асуры, что подарил мне старик, а также призвал артефакт, который плохо был виден за моей спиной. Тем временем трое, что стояли за магом молнии, стали обходить меня. Маг света, как и предполагалось, двигался боязливее всех. Если присмотреться, то ему и 25 не дашь, самый молодой значит. «Что ты несешь? Какую еще правду ты решил нам рассказать перед своей смертью?» — усмехнулся маг молнии, начиная выстраивать звездную карту молнии. «Я сам убил каждого, кто пришел за моим зубом», — сказал я, надевая маску и активируя кинжалы артефакта. «Кончаем его, ребята, быстрее», — прокричал маг молнии, заканчивая свою звездную карту. С этим делом он явно не спешил. Другие маги также поспешили закончить звездные карты, но было поздно. «И сейчас я выбросил приманку», — тем временем сказал я, выкинув руки вперед. Два кинжала, что парили над моим левым и правым плечом, сорвались с места и пулей полетели вперед. Первый пробил грудь магу огня в области сердца, второй — магу молнии. После этого оба кинжала молниеносно изменили свое направление. Маг воды даже успел призвать штормовую волну, что стало надвигаться на меня, но, увы и ах, в следующий же момент его грудь также пробил кинжал, а маг света закричал от боли, так как его ногу чуть ли не оторвало. Используя рывок ветра, я взлетел над утихающей штормовой волной, попутно вернув себе свои кинжалы. Приземлившись, я направился к магу света, что как сумасшедший уставился на меня. Прошлая его звездная карта рассеялась, так что он спешил создать новую, но она все никак не хотела собираться. Он пытался ползти на четвереньках назад, стоять то больше не мог. Одна из ног болталась на тонкой полоске кожи и мяса, ведь его кость была раздроблена и переломана. Как он умудрялся в таком состоянии пытаться высвободить магию, я не знаю. Хоть тела магов крепче, но это не значит, что их болевой порог выше. «Слушай меня внимательно, у меня есть обезболивающее. Если ты расскажешь мне расположение вашей базы, то я дам его тебе», — сказал я, просто леденящим душу голосом, наконец-то выпуская всю свою ярость наружу. Я даже на мгновение потерял контроль над циркуляцией магической энергии, из-за чего из всего моего тела на мгновение вылетели довольно сильные разряды молнии, а также подул сильный порыв ветра. Было видно, что после такого этот парень чуть не обоссался. «Это правда?» — спросил он, сильно заикаясь и захлебываясь слезами и соплями. «Довольно противное зрелище, но стоит отдать должное. Если бы не эффект неожиданности и мой артефакт, то я бы явно не рискнул сам назначить встречу хранителем. Да, только ты должен сказать правду, иначе пойдешь на корм нежити вместе со своими дружками», — сухо сказал я, попутно вытаскивая телефон из рук мага молнии и хватая его на лету. Пароля на нем не было, так что навряд ли будет что-то важное, но на нем все еще была открыта фотография со связанной линией НР. Одновременно с изучением фотографии, я с помощью магии пространства выкинул тело мага молнии со стены. Внизу у стены уже слышались вопли нежити. «Надо отсюда быстрее уходить, скоро сбегутся охранники, и если меня заметят, то ситуация сильно усложнится. Я все скажу, только не убивай, пожалуйста», — резко проклюнувшись, нормальным голосом заорал маг света. «Хорошо», — сказал я, забирая телефоны у мага воды и огня, — «возможно, пригодятся». После этого я направился к магу света и достал из пространственного браслета заранее заготовленный шприц с обезболивающим. Вообще, он нужен мне был на тот случай, если меня во время боя ранит так, что я не смогу творить из-за этого магию. Его задачей было бы снять боль, и тогда я бы смог продолжить сражение, но и для этого сгодится. Попутно я выкинул два оставшихся трупа за стену ТК, пытать их не было смысла. Они могли бы еще сопротивляться, а здесь все надо решать быстро. Но как только я найду линию НР, точно дам волю своей фантазии. «Теперь говори адрес», — сказал я, введя в его ногу обезболивающее. Вообще, это довольно сильное обезболивающее на грани с наркотиком, может даже вызвать привыкание, если злоупотребить дозой, да и стоит дорого. После этого, с видом облегчения, маг света быстро назвал мне адрес. Я же тем временем связал его руки, перевязал ногу, а лишнее отрубил, также скинув за стену. Времени было все меньше, скоро должны прийти охранники. Крепко связав мага света и убедившись, что его нога не кровоточит, я закинул его себе на спину и направился по указанному адресу, используя все известные мне заклинания магии ветра, а также работая на пределе возможностей и постоянно развивая максимальную скорость. «Смотри, если ты соврал, то я отрублю тебе вторую ногу и спрошу еще раз, только на этот раз обезболивающего не будет», — сказал я магу света, пока связывал его. «У тебя всего 3». Я посмотрел на него. «Ладно, 4 попытки, потом тебя будет ждать лишь смерть». Перемещался я действительно быстро, возможно даже со скоростью, не уступающей старшим вожакам. Крыши служили для меня удобной площадкой для перемещения, так что уже через 5-6 минут я был в восточной части города, в одном из ее заброшенных районов. Именно здесь находилось то здание, на которое указал маг света. Он, к слову, чувствовал себя довольно, таки плохо после моего забега. Даже тело мага на пике среднего уровня не может выдержать такой скорости, у меня же, хоть и тяжелое, но всего лишь отдышка. Я быстро нашел необходимое мне здание, это был очень ветхий трехэтажный жилой дом. Вспоминая фото с Лин Юнер, я решил, что это и правду то место. Бесшумно приземлившись на крышу этого здания и напрягая все свои чувства, я смог почувствовать слабые отголоски магии внизу. Видно, это все же то самое место. «Заходи, проверяй, это то место, а теперь отпусти меня, пожалуйста», — взмолился чуть пришедший в себя маг света. В ответ я вырубил его ударом кулака так, что у него из носа кровь пошла. Как полагается, на крыше была дверь, ведущая вниз. Привязав мага света к перилам на краю крыши и надеясь, что он не упадет раньше времени, я направился вниз. Самая сильная магическая энергия чувствовалась на третьем этаже. Также была группа довольно сильных магов на первом этаже. Из этого всего можно предположить, что Лин Юнер держит на третьем этаже под охраной сильного мага, или на втором, защищая ее от проникновения и сверху, и снизу. Я спускался максимально тихо и вскоре оказался на третьем этаже, но прежде чем начинать расправу, необходимо устранить самого сильного мага. По мере приближения к нему, я все четче ощущал его силу, он был очень близок к высокому уровню, если, конечно, еще не достиг его. Я заранее призвал артефакты и приготовил кинжалы, готовый в любой момент использовать их. Однако я не планировал его убивать сразу при первой встрече. Если здесь есть такой сильный маг, то от него можно узнать много интересного. Наконец-то я приблизился к двери, за которой чувствовал этого мага. Вдохнув и выдохнув, я ногой выбил дверь, буквально разломав ее в щепки. Ворвавшись внутрь, я сразу перевел взгляд туда, откуда чувствовал мага. Им оказалась довольно симпатичная женщина лет 35, даже было немного жаль ее пытать, но информация важнее. Она также перевела на меня взгляд, но была в полном шоке, так как ощутить меня заранее явно не смогла. Все-таки, свою магию я хорошо скрыл, используя навыки контроля энергии, хоть в чем-то ее утечка помогла. Недолго думая, я направил 2 кинжала ей в ноги и заодно еще и 2 печати молнии ей в руки. От полной неожиданности она на секунду застыла, из-за чего не успела среагировать. Ноги ниже колена ей буквально оторвало, отчего она громко закричала, но из-за печати молнии быстро вырубилась. Места, куда попала магия, почернели. Хмм, а эффект был как от хорошего шокера на обычном человеке. Быстро перевязав ей ноги, чтобы она не откинула копыта раньше времени, я связал ее и, привязав к спине, пошел вниз. От ее крика на уши должен был поднялся весь дом, но оставлять одного такого мага, даже пусть и без ног, я не собирался. Выйдя в коридор, я увидел, как наверх поднимаются маги. Всего было около 3 магов начального и 1 среднего уровня, а они здесь неплохую базу устроили. Одним движением руки я отправил всех 3 магов начального уровня вниз по лестнице. Это было ослабленное лезвие ветра, иначе они были бы уже разрезаны пополам, а мне они еще понадобятся. Маг среднего уровня устоял, за что поплатился своей ногой, которую снес мой кинжал, после чего, проходя мимо него, я вырубил его шоком молнии. Направившись вниз по лестнице, я увидел, что 3 магов начального уровня также без сознания. С первого этажа послышались звуки топота, и когда я уже был на площадке 2 этажа, Снизу стали подниматься четверо довольно сильных магов среднего уровня. Как только они увидели меня, сразу остановились и попятились назад, словно перед ними предстал какой-то демон. Они даже не пытались использовать магию, что же, это им и не помогло бы особо. Два моих кинжала легко отсекли этим истуканам ноги, так что они просто полетели вниз. Послышались их крики вперемешку с тяжелыми ударами их голов о лестницу. Как жаль, тела магов среднего уровня достаточно крепкие, и даже после такого падения они остались в сознании. Не знаю, сломали они себе что-нибудь или нет, но боль от ушибов и отсутствие ног уж точно гарантирует то, что они не рискнут подниматься наверх, да и не смогут уже. На втором этаже, так же как и на третьем, было всего три комнаты. Стоит признать, что этот дом довольно небольшой. Одна дверь была открыта, видимо оттуда выбежали те маги, что первыми пострадали от моей руки. Две другие комнаты были закрыты. Из одной из них я чувствовал две слабые магические энергии. Одна была еле различима, словно маг был без сознания, это была энергия магии света. Это точно Лин Юнер. Вторая была не особо сильнее ее, кроме того, что была в сознании. Значит, это охранник, которого поставили защищать Лин Юнер, а вернее сказать, следить, чтобы она не сбежала. Это была энергия темной магии, точно не уверен какой, мало с ней контактировал, но очень похоже на яд. Без особых раздумий и опасений, я также ногой разбил дверь, за которой была Лин Юнер, и вошел внутрь. Войдя, я увидел довольно большую комнату без мебели, точно такую же, как на фото. В углу, связанная, без сознания лежала Лин Юнер. Рядом с ней стояла молодая девушка лет 16-17, она смотрела на меня глазами полными ужаса и нечеловеческой решимости желания жить. Она судорожно пыталась создать звездный путь, как я и предполагал, магия яда. Ее вид чуть остудил пылающий в моей груди адский, всепоглощающий огонь, и я стал с интересом рассматривать ее. Что такая, как она вообще здесь забыла? Не слишком ли она слабая? Одета вроде неплохо, да и особо побитой не выглядит. Конечно, и Лин Юнер не сильно то и грязная, но эта девушка похожа на совсем обычную. Она явно не пленница хранителей. Но тогда вопрос, зачем они такую слабую девушку взяли на это задание? Неужели были так уверены в успехе операции? Особую атмосферу в этот момент создавали стоны магов среднего уровня, что валялись на первом этаже. Девушка так и не смогла закончить звездный путь. Из ее глаз потекли слезы, и она упала на колени. Это было довольно интересное зрелище. На самом деле, я немного соврал, сказав, что в комнате нет мебели. В ней было одно зеркало, стоящее сбоку от меня. Повернув на него взгляд, в отражении я увидел не просто человека, а ужасного монстра, от которого так и веяло угрозой для жизни. Черные одежды, парящие кинжалы, женщина в отключке, привязанная на спине. Но самое главное, белая маска с кроваво-красным дьявольским улыбающимся ртом, и обведенные таким же цветом узкие прорези для глаз, которые буквально пылали, навевая ужас. Глава 95. Третья или все же первая? «Ты кто такая и что здесь забыла?» — спросил я, вновь переведя взгляд на девушку. Мой голос по-прежнему был ледяным и внушал просто природный ужас. «Не будь я сейчас в полной ярости, что только стало отступать, я бы сам себя боялся, это точно, особенно учитывая изображение в зеркале». «А?» — она подняла на меня голову, ее лицо было сильно заплакано и выражало полное отчаяние, нижняя губа дрожала, а сама она продолжала по инерции всхлипывать. Я спросил, кто ты такая и что здесь забыла, разве ты не слишком слабая, чтобы помогать хранителям? Спросил я ее, чуть более жутким и жестоким голосом, постепенно теряя терпение и желая убить ее поскорее и наконец-то приступить к самому интересному занятию. «Меня зовут Вита Орлова», запинаясь, сказала она, продолжая всхлипывать. «Меня прислали сюда, чтобы я помогала старшим в поисках одного человека». «Ясно», кивнул я головой. От моего голоса она опять опустила голову и вся сжалась и еще сильнее затряслась. «Если хочешь выжить, то иди вниз и перевяжи тех, кто там валяется. У меня же здесь еще есть дела», — спокойно сказал я. Она вся вздрогнула, еле встала на ноги и, пройдя мимо меня, направилась вниз. Не знаю почему, но убить ее я не хотел, мне было просто жалко такую маленькую девочку, так что весь мой гнев куда-то делся. После того, как она ушла, я перевел взгляд на Лин Юнер, надо было ее отсюда унести, перед тем, как приступать к пыткам местных работников. Взяв ее, я поднялся на крышу, привязал мага, предположительно на пике среднего уровня в двух элементах и с духовными семенами. Все же она при более подробном рассмотрении, та женщина не тянула на мага высокого уровня, до Чжан Кона ей еще далеко. Аккуратно неся Линь Юнэр, я на большой скорости отправился к ее дому. Он был недалеко, так что, я вскоре был на месте, разорвав связывающие ее веревки, я уже собирался поднять ее в квартиру, но она зашевелилась, приоткрыла глаза и, видно испугавшись моей ауры, снова потеряла сознание. Недолго думая, я все же отнес ее в квартиру. Там был еще один маг среднего уровня из хранителей, который быстро погиб от кинжала в сердце. Мать Линь Юнэр уже очнулась и, услышав то, что кто-то пришел, вышла в коридор, увидев меня, держащего ее дочь и своего товарища по роду, с кинжалом в груди и захлебывающегося кровью. «Кто ты такой?» – спросила она, в шоке от увиденной сцены. «Что ты делаешь с моей дочерью?» «Так называемые хранители, желая схватить одного человека, похитили вашу дочь, чтобы шантажировать его. Я убил всех, кто мне встретился, и спас вашу дочь, принеся ее вам», — сказал я, все еще слегка леденящим голосом. «Так что теперь передаю ее вам из рук в руки». Сказав это, я положил Линь Юнэр на пол в коридоре, думаю, мать сможет ее перенести на диван, а сам же, взяв еще не упавшего мага, и удалился, оставляя мать в полнейшем шоке и полном непонимании ситуации. После этого, я быстро вернулся назад, сняв с крыши двух магов, что до сих пор были без сознания, через парадную дверь направился внутрь здания. У здания была очень просторная прихожая, в противоположном углу лежали четыре мага среднего уровня. Как только я вошел, они отправили в меня шквал заклинаний начального уровня. Неужели думают сработать на эффекте неожиданности? Легко уклонившись от их заклинаний, при помощи шага ветра, я оказался прямо рядом с ними и вырубил их всех, используя шок молнии. Выпрямившись, я еще раз осмотрелся. В углу сидела та девушка, вроде Вита. Она вся сжалась и трусилась в страхе, пустыми глазами смотря на всю ту картину, что сейчас развернулась. Из ее глаз больше не текли слезы, однако они были настолько красными и заплаканными, что казалось, у нее просто не осталось слез, чтобы плакать. Мне было даже немного ее жаль, но увы, если оставить ее у себя, она после может легко меня предать, даже несмотря на духовный контракт. «Почему не сбежала?» – спросил я, так как думал, что после того, как я уйду, она сбежит, ведь она единственная, у кого остались ноги целы. «Я», – сказала она, посмотрев на меня, чуть более осмысленными глазами. «А куда мне бежать?» – спросила она, отстраненным голосом. «У меня никого нет, мне никуда податься. Хранители убьют меня, если умрут все, кроме меня. Так что мне все равно, где умирать. А разве среди хранителей нет твоих родных? Почему ты вообще на них работала?» – спросил я, не сильно удивившись ее словам. «Нет, я сирота, родилась во Владивостоке, сразу после рождения попала в детдом. В 15 лет, благодаря тому, что хорошо написала экзамены, смогла поступить в школу магии. При пробуждении пробудила элемент яда с особенностями. После этого хранители забрали меня к себе, но спустя пару месяцев отправили сюда, так как я слишком долго подчинила свои звезды», — говорила она отстраненным голосом, но постепенно в нем появлялось все больше ноток печали. «Ты не подавляла звезды?» — спросил я, слегка наклонив голову. «Если она не привязана к хранителям, то, возможно, стоит ее взять к себе. Какие особенности у твоей магии яда?» «Да, я не могу их подчинить, это слишком жестоко», — сказала она, впервые повысив голос, но после снова залепетала, на этот раз еще тише. «Простите, не бейте, мой яд в три раза сильнее обычного». «Ясно, весьма недурно», — сказал я, кивнув головой, в то же время думая, что магия яда на начальном уровне, да еще и в три раза сильнее. Как они могли просто за долгое подчинение отправить ее сюда? Или они думали, что здесь будет безопасно и просто отправляли набраться опыта? «Откуда мне знать, что ты мне не наврала? Мне незачем врать», — печальным голосом, опустив голову, сказала она. Собственно, это было верно, да и лжи я от нее совсем не чувствовал, а распознавать ложь я умел. «Прошу вас, убейте меня быстро, пожалуйста. Как долго ты подчиняла звезды?» — спросил я, намереваясь взять ее к себе в ученики. «Это будет неплохим приобретением, особенно если она вторым элементом пробудит дух, тень или проклятие.